Глава 18. Как-то незаметно и совершенно неожиданно наступило лето. Все больше и больше погожих деньков радовало Москву и ее жителей. Арсений, просыпавшийся с рассветом, выходил на службу с удовольствием. Ему нравилось Первопрестольное, нравились люди, такие разные и во многом для него необычные. Встречались и иноземцы, и на них он смотрел, открыв рот. На дворников, таких как он, никто не обращал внимания. А значит, можно было беспрепятственно наблюдать и слушать, что народ говорит, чем Арсений и занимался, пока его хозяин осваивал огненную науку. За это время ресницы и брови Ирины Григорьевны успели полностью отрасти. Причем ресницы будто стали длиннее. То ли заслуга особой мази Полины, то ли так и раньше было, но попросту стерлась из памяти. Что не мудрено, ведь не до красоты, когда твое жилище хотя бы за последний месяц два раза чуть не взлетело на воздух. К счастью, обошлось. Далеко в огненной магии продвинуться не удалось, но кое-каких вполне заметных успехов все же достигли. И сегодня решалось, останутся ли Михаил Арсеньевич и Арсений бесплатно жить в доходном доме Зайцева еще на месяц. В комнате без окон, освещенной только свечами в канделябрах, расставленных в нишах, спрятанных в стенах, намечался своеобразный экзамен. Ирина Григорьевна сидела на стуле, положив ладони на колени, и с нетерпением ждала представления. Полина же, стоявшая за ее спиной, заметно нервничала, хоть и старалась себя не выдавать. Руки она сцепила в замок, чтобы пальцы не дрожали, и губу закусила с той же целью. Причем огонь Полину нисколько не пугал, зато неприкрытая мужская нагота более чем. И ведь не впервой видеть ей Михаила Арсеньевича без одежд, а все никак привыкнуть не могла. Хозяйка благодушно над нею посмеивалась, что уверенности нисколечко не добавляла. «Полина», — говорила бывала она, — «он же сейчас как дитя малое. Да что он тебе сделает?» «Сделает, не сделает», — пыхтела про себя Полина, «а уж точно не дитя и не малое». Справедливости ради, Михаил Арсеньевич нарочно ее никогда не смущал. Он и сам не привык так часто не по определенному делу обнажаться перед дамами. Тем более перед невинными девицами. Да что поделаешь, раз с огнем так быстро договориться не получилось. Теория о том, что подчинить его невозможно, как это было с другими магиями, оказалась верна. Только договариваться, и никак иначе. И приходилось действовать на ощупь, потому что Михаил Арсеньевич Морозов, по сути, являлся первопроходцем на пути магии огня. Если были и другие выжившие после попыток приручить пламя, то широкой общественности об этом не сообщали. «Михаил Арсеньевич, вы готовы?» – поторопила его Ирина Григорьевна, чуть подавшись вперед. Ей не терпелось проверить, удастся ли им закрепить то, чего они добились за последнюю неделю. Например, вчера ее любимейший халат остался совершенно цел. Михаил Арсеньевич таким образом оплатил себе и своему слуге предыдущие полмесяца, которые прожил в доходном доме в долг, потому что умудрился сжечь одну из штор в личной гостиной Ирины Григорьевны. И ведь не было нужды в нее заворачиваться. Да что она, почтенная вдова, там не видела. К тому же, после стольких совместных магических опытов, колдунья почти перестала воспринимать его как мужчину. Почти. «Михаил Арсеньевич, вы меня слышите?» «А? Что?» «Да». Он немного задумался, повторяя про себя все, что должен сделать, чтобы и сегодня поладить с огнем. В конце концов, он обязан не подвести ни свою наставницу и помощницу, ни Полину, без знаний и снадобий которой пришлось бы туго. Ни Арсения, на деньги которого и была куплена одежда, в которой Михаил сейчас и собирался испытать самого себя. Сглотнув, он несколько раз вдохнул и выдохнул, прикрыл глаза и прислушался к себе. Ирина Григорьевна и Полина больше не издали ни звука, за что он был им безмерно благодарен. Главное не торопиться и оставаться спокойным. Огонь не терпит суеты, как не терпит грубости и напора. Урок стоил Михаилу новеньких брюк. Их ему на свое жалование купил Арсений. Так виноватым горе колдун не чувствовал себя очень и очень давно. Неприятное чувство, да и осадок до сих пор не исчез. Михаил затих, вслушиваясь в себя. Где-то там внутри, в полной темноте, забрежжила искорка. Она постепенно разрасталась, но в какой-то миг замерла, будто ждала чего-то. Торопить ее Михаил не стал, знал, что может не справиться, если поспешит. И тогда, искорка поняв, что ее ни к чему не принуждают, сама потянулась к колдуну, к его сути, к его душе. Приятное тепло заполнило все его тело, а пламя растеклось по венам, перекрашивая их цвет из неприметно синего в ярко-огненный. Но и то было лишь одним из первых шагов. Полина зажмурилась и раньше видела подобное начало. Хозяйка же ее, наоборот, еще шире распахнула глаза, чтобы не пропустить ни полсекундочки потрясающего зрелища. Так и хотелось затушить все свечи, чтобы не проморгать ничего, что связано с магией огня. Однако, пока она не могла себе позволить полную тьму. Если что-то пойдет не так, сподручнее приводить комнату в порядок хоть при каком-то свете. А Михаил меж тем продолжал. Он не думал ни о зрительницах, ни о том, что у него может что-нибудь не получиться. Сейчас он был один на один со стихией. Они как будто узнавали друг друга, привыкали. Все предыдущие попытки прийти к взаимопониманию вполне можно было бы назвать успешными, однако всегда чего-то не хватало. Но чего? Постепенно маленькая искорка, разгоревшаяся и увеличившаяся в размерах, начала вытягиваться, принимая форму, чем-то похожую на человеческую, но лишь отдаленно. Ни рук, ни ног, ни лица на некоем подобии головы не было. Однако сомнений не возникало. Существо живое. Михаил протянул к нему бесплотную руку, и огонь несмело двинулся навстречу. «Ты и я едины», — осторожно произнес несуществующими губами огненный колдун, только сейчас догадавшись, что же он так долго упускал. «Ты и я едины! Ты и я едины!» И пламя, ослепительно вспыхнув, потоком разлилось по телу Михаила, срослось с его душой. Отныне они и вправду стали единым целым. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица!» Ирина Григорьевна потрясенно взирала на огненное чудо перед своими глазами. Полина же, вцепившись пальцами в хозяйский стул, стояла с раскрытым ртом и, кажется, забыла, как дышать, и было чему поражаться. Там, где только что находился Михаил Арсеньевич Морозов, появился человек, полностью сотканный из огня. И только одежда и обувь напоминали о том, что существо когда-то было колдуном-изгнанником из рода Вяземских. Постепенно черты Михаила начали проступать, а огонь впитывался в его кожу до тех пор, пока не остался только на кончиках пальцев рук. «Ирина Григорьевна! Полина! Вы это видите?» Он и сам не верил, что все получилось. «Видите? Полина, открывай глаза!» — скомандовала хозяйка, уверенная, что та до сих пор стояла зажмурившись. «Ба! Да ты и так смотришь!» — расхохоталась она. «Михаил Арсеньевич, мы видим! Мы все видим!» «Ух, наконец-то! Полина, это надо отметить!» Ирина Григорьевна чуть ли не приплясывала и боролась с тем, чтобы не подойти к подопытному подопечному и хорошенечко его ощупать. Во-первых, опасно. Неизвестно, насколько хорошо колдун владел и собой, и магией. А во-вторых, Полина тогда снова начнет невесть, что о ней думать. А что тут думать? Это же такое событие! Впервые за историю человечества. Может, и не так, но пусть сперва докажут обратное. Удалось освоить магию огня. Полина, это нужно отпраздновать. Беги на кухню, а мы тут с Михаилом Арсеньевичем дальше сами. Уговаривать Полину не потребовалось, и она резвой козочкой помчалась заказывать ужин в хозяйскую гостиную. «Ну что ж, Михаил Арсеньевич», — жмурясь от предвкушения, заговорила колдунья, «пожалуйте в мой кабинет. Пока там ужин готовят, мы с вами побеседуем. Только будьте добры, потушите пальцы. У меня в кабинете много ценных бумаг». Михаил почти ее не слушал. Он сосредоточился на ощущениях. В пальцах слегка покалывало, но в остальном он чувствовал себя совершенно обычно, если не считать чудеснейшего расположения духа. Давненько он не был настолько доволен собой, да и был ли вообще? «Михаил Арсеньевич», — поторопила его Ирина Григорьевна, стоя на пороге, — «я вас жду». «Ах да, прошу прощения, иду». Огонь медленно втянулся в кончики его пальцев и совершенно исчез, оставив после себя легкое чувство потери. «Ну что же вы, Михаил Арсеньевич?» Обернувшись, колдунья одарила его нежной улыбкой. «Мы обязательно продолжим. Дайте себе отдохнуть. Хорошего понемногу». Михаил ответил ей благодарной улыбкой и следом за неповторимой Ириной Григорьевной вышел из комнаты, где только что навсегда поладил с огнем. Никаких сомнений, ведь они стали едины и неотделимы. Пока Ирина Григорьевна старательно записывала все, что ей рассказывал Михаил о том, как ему удалось договориться с огнем, Полина успела и на кухне всех расшевелить, и гостиную подготовить, и оповестить, без посторонних ушей, разумеется, вернувшегося со службы Арсения, что сегодняшний опыт с огнем прошел более чем удачно. Столько счастья в глазах человека ей еще не доводилось видеть. Покончив с записями, Ирина Григорьевна их перечитала и осталась весьма и весьма довольна и Михаилом, и собой, и тем, что у них в итоге вышло. «Чудесно, мой дорогой Михаил Арсеньевич, просто великолепно! Мы с вами отлично постарались. Думаю, завтра можно сделать вылазку в город, куда-нибудь недалеко, чтобы не искушать судьбу». Михаил медленно кивнул и расплылся в улыбке. С тех пор, как он в первый раз едва не сжег доходный дом, они с Ириной Григорьевной вместе решили, что на улицу выходить пока не стоит, дабы не накликать беду. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь пострадал, да и раньше времени не хотелось бы, чтобы прознали о том, что магия огня действительно существует. О нет, Ирина Григорьевна никому не собиралась отдавать корону первооткрывателя. Михаил нисколько не возражал. Он был ей бесконечно благодарен, а отплатить ничем не мог. Единственное, что он умел делать хорошо, он никогда бы не посмел ей предложить. Нет, для него Ирина Григорьевна Зайцева навсегда останется дорогим другом, наставницей и той, кто в него поверил. Следующим утром Михаил проснулся вместе с Арсением, что того немало удивило. «Михаил Арсеньевич, да что же вы так рано?» Со временем он свыкся с новым отчеством хозяина и перестал всякий раз на нем спотыкаться. «Спали бы себе еще!» «Не могу», — усмехнулся Михаил, застегивая пуговицы новенькой рубашки. «Вчера на ней не появилось ни одной подпалины, как, впрочем, и на остальной одежде. Я сегодня на улицу иду с Ириной Григорьевной». «Да это же замечательно!» — обрадовался Арсений, а затем окинул внимательным взглядом хозяина. «Вам бы к цирюльнику заглянуть, Михаил Арсеньевич. Я так хорошо, как здешние цирюльники, не умею». «Нет, Арсений, ты же знаешь, у нас нет лишних денег». «Лишних нет, Михаил Арсеньевич», — согласился тот и хмыкнул. «Но я тут сберег немного, как раз на такой случай». «Арсений», — комок подобрался к горлу Михаила, — «я тебе обещаю, тебе скоро не понадобится выходить дворником». «Не беспокойтесь, Михаил Арсеньевич, я в порядке, мне даже нравится. А вы лучше о себе подумайте». Михаил улыбнулся и покачал головой. Он твердо решил, что обеспечит им с Арсением достойную жизнь, а после... Он провел рукой по изрядно отросшим волосам. После будет после. А пока нужно постричься.